Глава вторая. Я позвонил Глебу и велел приехать за мной. Они с Димой уехали в столицу на моей машине, поэтому я не мог самостоятельно вернуться. «Ты хотел меня чему-то обучить», — напомнил я, когда завершил разговор. Степан поил пса молоком, которое купил у соседки. Тот с удовольствием лакал, подбирая из глубокой миски замоченные куски хлеба. «Хотел». Степан поднялся и, смахнув с себя крошки, внимательно посмотрел на меня. «Времени мало, поэтому могу на твой выбор показать два умения. Они не для нападения, но для защиты отлично подойдут». «И что это за умение?» «У меня почему-то сразу испортилось настроение. Защищает меня магический кокон, и вряд ли понадобится еще что-то. Туман или маскировка?» «Хм, а можно узнать подробности?» «Ты научишься создавать туман в любое время и в любом месте. Единственное условие — наличие растений. А маскировка позволит тебе находиться рядом с врагом, но он тебя не увидит». «Как это не увидит? Я стану невидимым?» Я с сомнением посмотрел на него. «Я умею становиться невидимым с помощью зелья невидимки, поэтому это умение мне сразу показалось неинтересным». «Невидимки только в сказках», — усмехнулся он. «Маскировка — это умение сливаться с окружающей растительностью, становиться малозаметным для людей и даже животных. Это не просто иллюзия, а глубокая гармония с природой, когда сама земля и все окружающие растения спрячут тебя от чужого взгляда». «Вот тут я задумался. Туман и маскировка могут пригодиться. Но туман я могу создать с помощью зелья, вот маскировки в моем арсенале нет, если не считать зелье превращения». «Что выберешь?» — прищурившись, спросил маг. «Маскировку. Я почему-то так и думал», — улыбнулся он. «Собирайся, пойдем в лес». «Уже темно», — напомнил я и кивнул в сторону окна. «Темнота нам не помешает. К тому же месяц светит ярко». Он спустил с печи теплые унты и надел их. «Мы всего лишь выйдем со двора, даже лыжи не понадобятся. Главное, ты должен научиться применять заклинание, чтобы умение закрепилось». «Но ведь зелени совсем нет», — продолжал сомневаться я. «Не торопись, скоро все поймешь», — усмехнулся он, надел теплую шапку и вышел на улицу. Я быстро оделся и последовал за ним. Вечером снова ударил крепкий мороз, и на небе не было ни облачка, поэтому яркий серп полумесяца освещал всю округу. Снег усиливал этот эффект, поэтому стало светло, как днем. «Куда пойдем?» — спросил я, когда Степан остановился за баней и принялся осматривать округу. «Да хотя бы вон к тому дереву». Он махнул в сторону хилой ели с осыпавшимися иголками. Я не пожалел, что надел валенки с высокими голенищами. Снег был рыхлый, поэтому сразу провалился почти до колен. Мы подошли к еле, Степан отломил засохшую ветку и протянул мне. «Ты должен слиться воедино с аурой этого дерева». «Что за ерунда?» — не сдержался я. «Невозможно с кем-то слиться аурой, а тем более с деревом. Ты смеешься надо мной?» «Если ты чего-то не знаешь или не понимаешь, это не значит, что этого нет. Запомни мои слова и больше никогда не говори слово «невозможно», — строго сказал он. «Ладно, объясняй дальше». И решил пока не спорить, посмотрим, что из этого выйдет. Маг говорил про то, что нужно впустить ауру елки на мое поле. Нужно попросить ее о помощи гармонизироваться с ней. Я все еще с большим сомнением слушал его, но старался выполнять все, что он говорил. «Только теперь пришло время произнести заклинание», — сказал маг после того, как я в течение 20 минут гармонизировал свою ауру с аурой дерева. «Надеюсь, время потрачено не зря, и все получится», — недовольным голосом сказал я. Я совсем не верил в то, что говорит маг. Единение с природой и тому подобное. Признаю, что в случае с белкой и росомахой все получилось. Но замаскироваться под дерево — что-то совсем фантастическое. «Приложи руку к дереву и повторяй за мной», — велел он, когда я уже зашмыгал носом от мороза. Когда не двигаешься и стоишь по колено в снегу, холод быстро пробирает до костей. «Природы лик укрой меня, листом травой корой маня, пусть плоть моя в...» «Погоди, не так быстро!» Прервал я его и принялся повторять слова заклинания. «Природы лик, укрой меня, листом травой корой маня». Заклинание получилось на удивление длинным и оканчивалось «Пусть взгляд случайный не найдет, я стану тем, кто здесь растет». Как только я сказал последние слова, почувствовал легкое покалывание во всем теле. Сначала думал, что от мороза, но когда поднес руку к глазам, то невольно присвистнул. Она начала терять четкость и потемнела. Стала похожа на ветку ели. Поразительно. — выдавил я, осматривая себя. Я изменился, будто становился невидимым, но в то же время местами приобрел цвет коры дерева. «Все получилось!» — с довольным видом сказал Степан. «Я почти тебя не вижу. Если бы я не знал, что ты здесь стоишь, то просто прошел бы мимо и не обратил внимания». «Но как? Как такое возможно?» Я до сих пор не мог поверить в происходящее и ощупывал себя. «Это магия, сынок». Он весело рассмеялся и похлопал меня по плечу. «Теперь ты сможешь замаскироваться под любое растение». Я воодушевился. Мне так понравился этот эффект, что я принялся озираться в поисках растения, под которое хочу замаскироваться. Взглядом нашел березу с толстым стволом. Утопая в снегу и не обращая на это никакого внимания, подошел к ней и, приставив руку, произнес заветное заклинание. В то же время мой маскировочный окрас начал меняться. Теперь в нем преобладал белый цвет с черными вкраплениями. И весь мой облик продолжал оставаться размытым, будто зелье невидимки сработало не полностью. «Степан, это просто невероятное умение. Спасибо тебе за него!» Я вернулся к моему наставнику, который с улыбкой наблюдал за мной, и пожал ему руку. «Теперь научи снимать его, а то я чувствую, как снижается уровень маны. Просто скажи, пусть мой облик вернется ко мне». Только я произнес эти слова, усилив их своей магией, как вновь стал видимым. На обратном пути я останавливался у каждого дерева и пробовал свое новое умение. Мне так понравилось маскироваться, что я решил сделать это рядом с баней. Но, как оказалось, такое возможно только с живым растением. Это еще что? Некоторые опытные маги растений умеют становиться частью местности, покрывая свою кожу и одежду мхом, листьями, травой, корой и даже цветами одновременно. Я пока так не могу. Нет ни соответствующих знаний, ни силы магии. Надо попробовать замаскироваться при дневном свете, сказал я, когда мы добрались до дома. Освещение не важно. Ты сольешься с растением и станешь практически невидимым. Но только если тебя нарочно не будут искать, знаешь, что ты умеешь таким образом прятаться, — предупредил он. Там, где ты будешь стоять, непременно исказится пространство, поэтому тебе мой совет. Не маскируйся под одиночное дерево на пустыре. Только в густой растительности, когда одно переходит в другое и нет четких разделений. В таком случае враг пройдет мимо тебя и даже не подумает, что ты можешь быть рядом. Ясно. Спасибо за обучение. Все, чему ты меня научил, очень ценно, но я хотел попросить еще об одной услуге. Начал я издалека. А какой же? Ты связал тех ублюдков с помощью одной семечки. Можешь меня такому научить? Это не просто семечка, а монорос-веревочник. Я просто ускорил его рост и подчинил своей воле. Ничего сложного. Пожал он плечами. Не сложно для того, кто умеет, а я понятия не имею, как это сделать. Ну ладно, научу. У нас осталось еще примерно полчаса. Как раз хватит. Мы зашли в дом, Степан вытащил из-под кровати сундук и, открыв его, продемонстрировал бесчисленное множество свертков из бересты. Все они были подписаны и во всех хранились семена различных растений. Пока он мне объяснял, как правильно отправлять энергию в семя, чтобы заставить быстро расти, приехал Глеб. Я попросил его подождать, ведь мы как раз начали упражняться в новом заклинании. Я заставил проклюнуться и мгновенно вырасти по меньшей мере 20 растений за полчаса. Степан остался мною доволен. Еще раз похвалил и сказал, что такого талантливого ученика у него еще не было. И он очень рад со мной познакомиться. Мы договорились, что как только у меня появится свободное время, я снова приеду к нему в гости, и мы продолжим обучение. Перед самым уходом я выписал чек на 5000 рублей и протянул ему. «Нет, я не возьму», — упрямо заявил он, взглянув на листок. «Мало? Добавить?» — не понял я. «Да ты что? Эти знания не продаются, а передаются из уст в уста. В свое время меня всему, что я знаю, обучил старый мудрый маг растений. Я был его 33-м учеником. Он не успел передать все знания, ведь умер через полгода, как мы начали заниматься. А теперь я обязан обучить следующее поколение. Это как с родителями. Ты не обязан возвращать им то, что они делали для тебя, но обязан сделать то же самое для своих детей. Понял, о чем я?» «Да, спасибо, я все понял». Убрал чек в карман. Степан проводил нас до машины и смотрел нам вслед, пока мы не скрылись за поворотом. «Как провел время? Узнал что-нибудь новое?» — спросил Глеб, когда мы выехали из деревни и помчались по трассе. «Да, узнал», — кивнул я и еле слышно добавил. «В первый раз в этом мире я узнал что-то действительно новое и значительное». На следующее утро я вместе с Ваней и Глебом поехал в академию. Они вбили себе в голову, что со мной обязательно что-то случится, поэтому пока турнир не закончится, будут сопровождать меня повсюду. Участников турнира, как обычно, собирали в фойе академии. Внутри меня уже ждали члены моей команды. Сеня с Аурикой, любимая Леночка и, к моему удивлению, несколько одногруппников, среди которых был Илья Харитонов и Максим Филатов. Этих двоих я не видел на всем протяжении турнира. Интересно, зачем они появились сейчас? Однако посторонних почти не было, только студенты и представители прессы. Возможно, зрители предпочли наблюдать за турниром через экраны телевизоров после произошедшего в лабиринте. А может, их просто сюда не впустила служба безопасности. Также я заметил, что представителей других академий заменили. Здесь не было никого из тех, кто был со мной в лабиринте. «Приветствую вас, дамы и господа, а также вас, мастера лекарственных средств, наших аптекарей!» Послышался голос ведущего. В ответ слабые аплодисменты и несколько приветственных выкриков. «Сегодня лаборатория станет полем битвы ваших умений, знаний, смекалки и выдержки. Там среди пузырьков с настойками, бутыльков с отварами, сушеных трав и справочников с рецептами решится, кто пройдет финал ежегодного академического турнира». Лена взяла меня за руку и шепнула. «Не знаю, кто победит в турнире, но для меня ты все равно лучше всех». «Спасибо, милая». Я улыбнулся и поцеловал ее руку. «Пусть ваши руки будут точны, а разум ясен. Испытание уже ждет вас. Вам нужно будет переходить из одной лаборатории во вторую, а затем в третью, выполняя задания. На столах с названием вашей академии есть все необходимое для решения задания. В финале будут участвовать два мага, которые быстрее и точнее остальных решат задания. Итак, 3, 2, начали!» Вчетвером мы ринулись по коридору в сторону лестницы, которая ведет вниз к лабораториям. Нам вслед желали удачи и победы. Друг за другом мы забежали в первую лабораторию, где стояли 4 стола. Мой стол находился дальше всех. Я подбежал к нему, развернул лист и прочел задание. Нужно было создать лечебное средство при гнойной ране, выбрав из 20 ингредиентов только 7 наиболее эффективных. Открыв коробку, я втянул носом многообразие эфиров и сразу понял, что можно использовать, а что лишнее. Выложив на стол 7 бутыльков, начал готовить средство не так, как я привык, с помощью своей способности, а так, как делали это местные аптекари, все отмеряя с помощью пипетки и используя различные приборы. Даже усложнив себе задачу, я все равно справился быстрее всех, поэтому нарочно помедлил, чтобы не привлекать ненужного внимания. Делал вид, что продолжаю сомневаться в выбранных ингредиентах, и перепроверял все. Только когда я заметил, что студент из Петербургской академии создал свое лекарство, то сдал колбу судьям и ринулся во вторую лабораторию. Здесь на каждом столе были разложены ингредиенты, а рядом целая стопка карточек с названиями. Нужно было определить, что находится в каждом сосуде. Снова ничего сложного, мне даже стало скучно участвовать. Это все равно, что отобрать конфетку у ребенка. Великий алхимик Валериан на 10 голов выше этих студентов. Но я не мог пойти против правил и выдать себя, поэтому снова тянул время, прежде чем перейти в третью лабораторию. С одной стороны, я был спокоен, ведь понимал, что для меня здесь нет ничего сложного. Но все равно внутри было какое-то напряжение. Я будто постоянно ждал нападения. Никак внутренне не мог поверить, что нападения закончились, и можно расслабиться и получать удовольствие от испытаний. На третьем заключительном испытании нам нужно было поговорить с реальным больным, исходя из симптомов и жалоб, выяснить, что за болезнь мучает человека, и составить план лечения с названиями реально существующих лекарственных препаратов, продающихся в аптеках империи. Я прошел за ширму с названием моей академии и увидел пожилую женщину. Она обрадовалась моему появлению и тут же принялась сама выдавать всю информацию. «Меня все время знобит», — пожаловалась она, посильнее закутавшись в пуховый платок. «А кожа зудит, будто по мне мушки ползают. Еще я никак не могу согреть руки и ноги. Вот, потрогайте». Она резко подалась вперед и взяла меня за руку. «Ледяные, правда?» «Да, руки у вас холодные, будто только что держали лед», — ответил я. «И ноги такие же», — заверила она. А еще мне постоянно слышится какой-то шепот. Домашние говорят, что я сошла с ума. Но я-то слышу!» Таинственным шепотом произнесла она. «Разберемся», — кивнул я. «Что-нибудь еще вас беспокоит?» «Да, беспокоит. Уже второй день я не чувствую вкуса еды. Я не могу определить, сладкое или соленое, острое или пресное. Мне все равно, что есть, ведь ни вкуса, ни запаха не различаю». Она опустила взгляд и уставилась на руки. «Это пугает больше всего. Я хочу получать удовольствие от еды». Пока она говорила, я изучал ее эфир и понял, что столкнулся не с обычной болезнью. «Скажите, а вы имеете отношение к аномальной области?» — уточнил я. «Нет, а что такое?» В ее глазах появился страх. «А кто-нибудь из ваших близких заходил в анобласть или связан с монорастениями?» «Ну, не совсем», — с сомнением произнесла она. «Я работаю в столовой, которая обслуживает в том числе работников рудника, который по левую сторону от Новгородской анобласти. Но сами рудокопы к нам не приходят. Мы готовим и отправляем к ним уже готовую расфасованную еду. Вы думаете...» «Я пока ничего не думаю. Я собираю информацию». Прервал я ее и даже улыбнулся, чтобы убрать напряжение. Все, что описывала женщина, очень напоминает укус одного мана-жука, который сам по себе безобиден и обычно не вредит людям. Если его потревожить, то может укусить и заразить лихорадкой. Сам жук питается соком растений, поэтому нужно копать в этом направлении. «Вы когда-нибудь видели мано-растения?» Решил зайти с другой стороны. «Конечно, видела!» — кивнула она и снова поежилась от холода, хотя в лаборатории было тепло, градусов 25, не меньше. «Когда-нибудь прикасались к ним?» Женщина нервно заерзала на стуле и принялась оглядываться. «Ага, кажется, нащупал верное направление». «Если вы хотите, чтобы мы вас вылечили, то лучше ничего не скрывать», — с нажимом сказал я и подался вперед, не сводя с нее пристального взгляда. Я слышал гул разговоров за другими ширмами, поэтому опасался, что кто-то быстрее выяснит причину болезни и вылечит своего больного, а я не намерен проигрывать. «Ну ладно, расскажу вам по секрету», — перешла она на шепот. «Ко мне один рудокоп заглядывает. То конфеты принесет, то платок шелковый. Я недавно начал букеты из моноросов приносить. Они такие красивые. Все работницы наши обзавидовались. Ведь таких цветов в обычном цветочном магазине не купишь. Они стоят долго и пахнут просто божественно. Неужели из-за цветов?» Она прижала руку ко рту, ожидая моего ответа. «Вы видели насекомых в моноросах?» «Да, бывает, выползают, но я их убиваю», — быстро заверила она. «Знаю, что они могут быть опасны». «Вас кусали эти насекомые?» «Никогда», — категорично заявила женщина. «Боюсь, вы ошибаетесь. Больше никогда не принимайте цветы из анобласти. Вы еще легко отделались. Я приготовлю вам лекарство, но по возвращению домой вы должны сжечь букет». Я вышел из-за ширмы и увидел, что студент Петербургской академии уже сидит за столом и быстро заполняет бланки. Похоже, мне надо ускориться. Определившись с ингредиентами, я подобрал подходящее лекарство и четко расписал болезнь женщины. Затем все это отдал одному из судей и вышел из лаборатории. На этом испытание закончилось. Осталось ждать результатов. «Ответственное испытание, верно?» — послышался сзади голос, когда я поднимался по лестнице на первый этаж. Обернувшись, увидел того самого студента из Питерской академии. «Ты о чем?» «Легко давать рекомендации и советовать лекарства, если это всего лишь испытание. Но когда реальный человек, ставки сильно повышаются». «Согласен». Мы вместе поднялись и не спеша двинулись по коридору. «Тебе какая болезнь попалась?» «Лихорадка от укуса мана-жука, а тебе?» «Я не уверен, но похоже на яд тенистого папоротника. Парень весь трясся, будто у него старческий тремор. И глаза красные, а еще расчесы на суставах». «Ты прав, по этим симптомам действительно подходит яд тенистого папоротника», — согласился я. «Слушай, я знаю, что случилось в лабиринте». Он остановил меня и протянул руку. «И хочу сказать большое спасибо. Димон мой друг, мы с детства дружим». «Димон? Это тот, которого душегриф придушил?» — уточнил я, пожимая его крепкую руку. «Да, это он. Сейчас Димка уже дома, под присмотром родных. В случае с ним я не особо помог. Когда Женя его нашел, он был уже без сознания. Лекари сказали, что без твоей помощи он мог умереть, ведь он был сильно травмирован. «Ну, тогда передавай ему привет, и пусть поскорее восстанавливается», — улыбнулся я. Мы дошли до фойе, где нас ждали наши команды и болельщики. «Ну что?» — бросился мне навстречу Сеня. «Победил?» «Пока не знаю. Результаты объявят чуть позже». В это время ко мне подошли Федя, Влад и Прохор. Лена с Аурикой уже были в столовой, поэтому мы тоже направились туда. Мне есть не хотелось, поэтому взял компот из ягод и десерт из сливок и фруктов. Хотелось сладкого. А еще мне не терпелось продолжить изучать свою новую способность. Поэтому я с нетерпением ждал окончания испытания, чтобы вернуться домой. «Сашка, как думаешь, что будет с Боярышниковым?» Вырвал меня из раздумий голос Феди. «Не знаю, это уж как суд решит», — пожал я плечами. «Этот Боярышников с самого первого дня к Саше придирался», — буркнул Сеня. «Понятное дело, ведь он пришел работать в академию только для того, чтобы гадить ему. И как его раньше никто не раскусил? Куда смотрел ректор, когда брал его на работу?» «А мне жалко Мирона Андреевича», — подала голос Лена. «Видел его вчера. Весь осунулся, еще сильнее постарел. Наверняка себя винит за случившееся». «Не только он себя винит, но и в газетах пишут, что он, как ректор, несет ответственность за все, что происходит в его академии», — ставил Прохор. «Думаю, недолго осталось ему сидеть на этом месте. Скоро прогонит и поставит кого-нибудь помоложе». «Только не это», — протянул Влад. «Никогда не знаешь, что ждать от нового человека. А вдруг будет еще жестче с дисциплиной? Экзамены станут сложнее. Не, пусть лучше старая метла метет». «При чем здесь метла?» — не поняла Аурика. В это время в столовую забежал один из студентов. «Вы чего здесь сидите? Победители объявляют!» Мы встали из-за стола и двинулись к выходу. В своей победе я не сомневался. Мне было интересно, кто станет моим соперником в финале.